Глава 11. Профдеформация. Руслан. «Не пригласила». Постукиваю пальцами по крыше машины. «Почему?» «Не одна ты живешь, да, Зотова?» «А чего ж ты тогда с Горынычем флиртуешь, плохая девочка?» «Чуть щеки не порвала улыбаться». «Я ревнив. Очень. Это мне тоже досталось в наследство от отца. Благо, мозги и воля позволяют это никому особенно не демонстрировать. Да и некому. Но вот в совершенно неожиданных формах вдруг обрушивается. Смакую эту жгучую эмоцию. Забавно как. Ну какая мне разница, с кем она живет? Но мое кипящее нутро утверждает, что есть эта чертова разница. Да нахрен. С чего я взял, что у нее есть кто-то? Мало ли причин спонтанно не пригласить мужчину в гости. Может, у нее расчлененный труп в ванной? Таисии нет. Поглядываю на часы. Сегодня обещал пораньше освободить брата. Я тороплюсь, Зотова. Ну? Наконец-то выходит. В руках нет ничего вдохновляющего. Глаза огромные и виноватые. «Кто-то съел мой торт?» Предполагаю я. Глаз мой дергается. Нет, не труп в ванной. Труп на такие подлости не способен. Поджав губы, кивает. Глубина моего разочарования, как у Марианской впадины. Поправляет неловко волосы, разводя руками. Все, уходи, Зотова. Это стоит мне усилий, потому что мое эгоистичное нутро шепчет, ангажируй ее до ночи. Пусть испечет еще один. Я не слушаю его. Не потому, что мне жалко эксплуатировать Зотову, а потому, что я слегка сомневаюсь в том, что моя кухня не превратится в место преступления. Харассмент. А я в такой дичи до сих пор замечен не был, и менять этого не хочу. «До завтра?» — прикусывает губу. «Не опаздывать!» — рычу ей вслед. И зачем-то делаю пару шагов за ней. «Не хочется отпускать?» Это все недотрах, Хасанов. Начинаешь сексуализировать неподходящие для этого ситуации. Вызовешь шлюху, в конце концов. В дом, где живет моя дочь? Нет. Окей, трахни Ульяну. Она уже не знает, как побыстрее на тебя сесть. Если не будешь отмахиваться, то... будешь окольцован на следующее утро. Нет. Мало, что ли, других женщин? Если не считать женщинами коллег и пациентов, то их вообще нет. Так что, мадмуазель Таисия, это просто с голодухи, да? Я буду очень на это надеяться, потому что запасть на ассистентку — пошлятина. Рядом паркуется тачка. Выходит девушка. Рыжая, стройная. «Добрый вечер», — бросает игриво, просканировав меня на фоне тачки. «Ну, ты хотел секс, Хасанов?» «Давай, сними. Она не против». Смотрю ей в глаза, выдавливая из себя ухмылку. Белки с типичным желтоватым оттенком. Ухмылка моя застывает. Цирроз, гепатит, опухоль, паразиты, СПИД. Вот ты конченый, Хасанов. Речь же была про потрахаться, нет? «Ой, нет, увольте. Не могу я в такое член засовывать, даже в резине». Это сначала вылечить надо. Профдеформация у меня. Киваю ей, поджимая губы. Сажусь в тачку, хлопаю дверью. Еду домой. Не позволяю развивать мысль о том, кто именно съел мой торт. Плевать вообще. Настроение в дымину. Но вечер только начинается. Жму руку брату. Лерк рыдает. В смысле? Она сделала уроки, через губу, но позанималась с эспандерами. Съела свою гречку с грудкой. Я включил ей интернет, минут через пять услышал рев. Часа два уже навзрыд. Что случилось, не говорит. Грубит. Экран снесла со стола. Зашибись, у меня вечерок намечается. Ладно, спасибо, Влад. Давай. Захожу в комнату Леры. Скрещивая руки на груди, опираясь на косяк. Разглядываю ее. Не выношу истерик. Обняв подушку, тихо и судорожно воет. Лер. Это все ты виноват. Ты! Задыхаясь, теряет согласные. В чем виноват-то? Уходи, уходи! Ненавижу тебя! Лера. Уходи! Я жду. В чем я виноват? Демонстративно отвернувшись, продолжает биться в тихой истерике. А можно как-то перемотать подростковый возраст? Сжимаю пальцами переносицу. Голова раскалывается. Нажимаю себе на пару точек в воротниковой зоне. Мне нужен массаж. Лер, я успокоительное в тебя сейчас воткну. Уйди! Это моя комната! Моя! Я не твоя собственность! Запрети мне еще плакать! Ты не собственность. Успокойся, пожалуйста. Но никакие увещевания не работают. Или я плохой увещеватель, что более вероятно. Выхожу из ее комнаты. Из гостиной слушаю рыдания. Чувства у меня двоякие. С одной стороны, я закален пустыми рыданиями ее матери, которые иначе как попытку манипулировать и не воспримешь. С другой стороны, невыносимо тяжело не иметь возможности как-то позитивно влиять на психологическое состояние дочери. «Что, черт возьми, случилось-то?» Закидываю голову на спинку дивана. Проходит час. Я периодически подхожу к ее приоткрытой двери. Судорожно дышит, не думая успокаиваться. «Лер?» «Убирайся!» Закатываю глаза. Поднимаю к уху вибрирующий телефон. Это с работы. «Хасанов?» «Руслан Таирович, у нас Бойко отключился. Судороги!» «Кажется, кома. Мы ничего не можем сделать. Ольга Павловна велела вам звонить». «Кому там что кажется?» — рявкаю я. «Вызывайте реаниматологов из хирургии на всякий. Я буду через час». «И что я сейчас должен делать? Оставить ее в таком состоянии одну? Натворит еще что-нибудь с дуру. Истероиды вполне способны». Листаю телефонную книгу. Жму «Дозвон». «Добрый вечер, Таисия Валерьевна. Соскучилась?» «Нехрен там тартоедов развлекать».